Глава 39. Решение. Злата схватила какой-то пузырек и швырнула в Байнура. Демону это оказалось до лампочки. «Моя!» – повторил он. «Да пошел ты к черту!» – крикнула я, запустив в него всю подставку для пробирок. Байнур больше удивился. То ли на неожиданную атаку той, кто просил за нее драться, то ли направлению движения. Может, порошком его приправить? Судя по тому, что Злата ничего не предпринимает, это не поможет. Демон сделал решительный шаг в ванну. Битое стекло от пробирок хрустнуло под босой ногой. Но он даже не поморщился. Ваш уж. Неожиданно мир исказился. Будто кто-то ударил по зеркальной глади воды, и пошла рябь. Байнур взревел, словно раненый зверь, когда между нами возникла фигура. Я едва успела узнать Дэна, как демон уже вцепился в его плечи и швырнул в стену. Мы завизжали. Оборотень плавно скатился на пол. От кафеля отделились черные щупальца, подобные тому, который Злата ударила коробкой, и перечеркнули его грудь, фиксируя. Дэн осмотрелся, на мгновение задержавшись на моих глазах, и улыбнулся. Яркая вспышка, а после на грудь демона легли глубокие царапины. Вместо крови из них вырывался свет, будто под кожей была лава. Байнур заревел, пытаясь закрыть порез, а Дэн, который успел выскользнуть из ловушки за счет смены облика, толкнул его, роняя на пол, и, прижав лапами, куснул в шею. Демон снова заревел, но Дэн не стал удерживать, а отпрыгнул к нам. Я вцепилась в мягкий мех, и мир растянулся. В этот раз все было иначе. Должно быть, перенос был куда сложнее. Все тряслось, будто мы ехали по щебню. Я держалась за Дэна, боясь потеряться в этой пустоте. Слышала странный вой, скрипы и крики, чем-то напоминающие «Чья? Чья? Чья?». Когда все, наконец, закончилось, мы рухнули на что-то твердое и холодное. Я закашлялась. Легкие болели и будто ссохлись. Горло щипало так сильно, что заслезились глаза. Сквозь закрытые веки увидела яркую вспышку, а потом расслышала родной голос. «Лер, Лерчик, ты как?» Дэн прижал меня к себе. «Лерчик, прости, прости, родная, я идиот». Неподалеку кашляла Злата. «Дэн?» «А это, кажется, Марк». «Ты куда, твою ж, шамана привести?» Мне было все равно, что происходит. Я цеплялась за руку Дэна и плакала. Было больно. Все еще страшно, но я была так рада, что он рядом, что все остальное казалось неважным. Он успел, спас меня, нас со Златой. Как же я скучала по чувству безопасности. Оборотень крепко обнимал, пряча меня от мира, словно ребенка. Такой теплый. Заметила, что на его шее висит два шнура с узелком. Боже, его тоже трясет. Я хотела спросить, как он, но не могла выдавить из себя даже хрип. «Вот, выпей». Не знаю, в какой момент рядом оказалась Алина и протянула мне кружку с непонятным варевом. На вкус, как малиновый кисель. Горло тут же успокоилось и перестало жечь. Так что я заглотила всю порцию целиком. «Спокойно», – улыбнулась княжна. «Погоди немного, скоро отпустит. Пока не пытайся разговаривать». Отдав стакан, я огляделась. Мы сидели на полу в холле дома тигров в Мунисе. Народу полно, все очень взволнованы. Рядом со Златой сидел Самаил, помогая ей прийти в себя. Радомира не видно. Надеюсь, кто-то скажет ему, что больше не надо искать. Злата нашлась. «Нет, это проблема!» – хрипло воскликнула гадалка, отталкивая брата. «В чем дело?» – спросил Марк. «В демонах. Лера признала Амирадилиуса. Теперь он может оказывать на нее влияние». Все посмотрели на меня, а я сглотнула. «Насколько все плохо?» «Они ведь не залезут к нам», – вмешался Дэн. «Если Лера останется, то и Амир идет нахрен». «Мы не можем держать ее здесь вечно», – возразил Марк. «Почему нет? Все, что будет нужно, я ей принесу». «Дэн, она не пленница. К тому же есть определенные сложности медицинского плана». «Мы обходимся без солнца, но ей свет нужен», – возразил князь. «К тому же, если вы решите завести ребенка, здесь не выйдет». Я вздрогнула и покраснела. «Почему?» – снова спросил Дэн. «В Мунисе мы круче, чем там», – ответила Алина. «Помнишь, какая жесть была в первый год правления Марка? Мы не знали, что тут забеременеть нельзя». «И что тогда делать? Как снять это признание? Мне надо грохнуть Амира?» Дэн опустил подбородок. «Если его не успел убить Байнур», – вмешалась Злата. «Чтобы выбраться, нам пришлось травить их друг с другом. Байнур захотел Леру и начал драку с Амиром за право ее получить. Если Амир мертв, его силы и, соответственно, она посмотрела на меня. Души во владении Байнура». «Убью его, мне без разницы», – рыкнул Дэн, прижимая меня к себе. «Ее не отдам». «Можно поступить иначе», – вмешался спускающийся с лестницы Роман Васильевич. «Привязать ее к другому, соблюдая все обычаи и традиции». «Ты хочешь устроить...» – начал было Марк. «Именно, князь, свадьбу. Пусть подарит душу моему сыну. Из его лап ни одному демону ее не вырвать». «Хорошо», – ответила я. «Давайте так». Алина улыбнулась, а оборотни покачали головами. «Лера, ты должна понимать, что именно тебе предлагают», – сказал Марк. «Обычно мы устраиваем свадьбы, ориентируясь на традиции Яви. Клятвы, обещания, которые несут больше символизма. Их можно нарушить, пострадает только совесть. Но если ты согласишься на свадьбу по древним традициям, тебя свяжут обещания, от которых нельзя будет отказаться. В каком-то смысле ты станешь чувствовать то же, что все оборотни. Для тебя не будет никого, кроме Дэна, и ни с кем больше ты не сможешь быть. Это будет сравнимо с одержимостью. Если бы мы всегда прибегали к таким ритуалам, многие семьи не распались бы», – хмыкнул Роман Васильевич. «И Мунис не потерял бы столько домов». «Это жестоко», – качнул головой Марк. «Мы всегда оставляем девушкам право выбора, а древние традиции лишают этого. Я понимаю твою боль и знаю, что это такое. Но скажи, разве лучше останься в доме женщина, которая тебя не любит?» «Моя жизнь уже не важна. В доме тигра новый альфа». Роман кивнул на Дэна. «Это сработает, если Амир мертв», – вмешалась Злата. «Если на душу Леры претендует Байнур. Если же Амир жив, ритуал не поможет». «Но сработает», – возразил Роман. «С демоном мы разберемся». Дэн смотрел на меня, не вслушиваясь в разговоры. Я не могла понять, что означал его взгляд. «Что скажешь, Лер?» – тихо спросил он.